Одиссей? Неужели Леда повесилась, поразился Одиссей? Некоторое время он и его гость помолчали, мысленно помянув мать Елены Прекрасной. В гостях у царя Итакия Одиссея был царь Аргос и Диомед. Они познакомились, когда сватались к Елене. За прошедший с того времени год они оба поженились, а у Одиссея уже родился сын Телемах. «Леду жалко», – задумчиво сказал Одиссей. «Кастор и Полидевк, они погибли как герои, к тому же они сами виноваты. А Леду-то за что?» «Столько несчастья и сразу», – согласился Диомед. «Никакая женщина не выдержит. Видать, сильно они чем-то богов прогневили. А Менелай-то как переживает?» «А он-то чего? Ему как раз повезло. Не тогда повезло, когда он на Елене женился, а сейчас, когда он от нее избавился. Она, конечно, красавица, но он ее прелестями уже насладился. Тиндарей после смерти своих наследников сделал его царем Спарта, и теперь Менелай может жениться на нормальной девушке. Парис этот гаденыш, конечно, но он сам себя наказал. А я вот рад, что эта история меня миновала. С женой мне повезло, вот уже и сын родился. И хвала богам, меня все это больше не касается». «Думаешь, не касается? А как же клятва, что все женихи пойдут войной на любого, кто помешает семейному счастью Менелая и Елены?» «Ну, ведь речь шла только о женихах Елены. Париса там не было, значит, клятва к нему не относится». «Ничего подобного. В клятве не говорилось, что воевать надо обязательно с женихом. Со всяким, а значит, и с Парисом. Забыл, что ли? Ты ведь сам эту клятву придумал». Одиссей усмехнулся. «Ну да, придумал на свою голову. Тогда мне казалось, что это очень умно. А вот такого оборота я не предусмотрел. Обидно. Я думал, что эта клятва сможет предотвратить войну, а теперь, значит, выходит, что из-за нее война и начнется. А что, Менелай действительно хочет собирать всю Элладу против Трои?» «Менелай, может, и не стал бы. У него, пожалуй, не хватило упорства. А вот его старший брат Агамемнон, он это дело так не оставит. Семейная честь, понимаешь ли?» «Агамемнон? Это действительно не оставит. Он ради чести ни перед чем не остановится. Настоящий благородный герой. Таких, как он, надо убивать при рождении или обожествлять при жизни». Диомед рассмеялся. «Это ты верно сказал. Постоянно с кем-то воюет. Соседям житья от него нет. Я и сам был на него в обиде. Когда меня не было дома, он захватил Аргос. Если б я там был, никто б напасть не решился. А он выждал момент, когда я уехал, и захватил. Но сейчас, когда понадобилась моя помощь, вернул мне мой город и даже извинился. Видишь, как его приперло. Ну, мне после этого ему никак нельзя отказать, тем более, что клятва. Я согласился, но прежде чем ехать на сборный пункт, решил предупредить тебя». «За это спасибо. Мне сейчас на войну идти совсем не время. Сына растить надо. Думаешь, они меня не забудут? Зачем я им? Мало ли в Элладе героев, молодых, отважных, жадных до славы. Эти ведь, пожалуй, и сами сбегутся, только позови». «Не забудут, точно говорю. Я слышал, как Паламет сказал Агамемнону, что тебя обязательно надо позвать. Ты ведь самый умный, как без тебя воевать? Копьем махать действительно много умельцев и любителей, а головой работать могут немногие». При имени Паламеда Одиссей поморщился. Паламет славился своим умом, а Одиссей хотел во всем быть первым, поэтому его недолюбливал. Паламет к Одиссею относился примерно так же и хвалил его Агамемнону, очевидно, с недобрым умыслом. «Вот ведь как», – печально произнес Одиссей. «Стараешься всю жизнь, зарабатываешь репутацию умного человека, а потом вдруг оказывается, что лучше считаться дураком». Несколько секунд он помолчал, задумавшись, а потом вдруг улыбнулся и сказал: «Трудно заработать хорошую репутацию, но, к счастью, очень легко потерять. Раз уж во время войны быть дураком умнее всего, буду дураком. Спасибо, что предупредил, Диомед. Не забуду. Желаю тебе военных успехов». «А я желаю тебе мирной жизни», — сказал Диомед, вставая. «Пойду, пожалуй». «Уже пойдешь? Скоро стемнеет. Не переночуешь у нас?» «Агамемнон может тут появиться в любой момент. Нехорошо, если он меня встретит или мой корабль в море увидит. Сразу догадается, зачем я сюда приезжал». «Верно. А я что-то не подумал об этом. Видишь, я уже начал вживаться в роль дурака». На следующее утро на Итаку действительно прибыли Агамемнон и Паламет. Их встретила жена Одиссея Пенелопа, несчастная, заплаканная, с растрепанными волосами. «В недобрый час вы приехали, гости дорогие!» – воскликнула она, вскинув руки, и зарыдала. «Что случилось?» – озабоченно спросил Агамемнон. «Надеюсь, не беда какая-нибудь с Одиссеем?» «Беда! Беда случилась с Одиссеем, кормильцем нашим. Горе великое. Да в чем дело-то? Пенелопа снова вскинула руки к небу и громко проревела. Умом тронулся муж мой возлюбленный. Агамемнон огорченно посмотрел на Паламеда. Действительно беда, сказал он. Если Одиссей ума лишился, то толку от него будет мало. Ничего, ответил Паламед. Я доктор, авось вылечу. А можно ли нам посмотреть на больного? Можно. Смотрите, сейчас к завтраку сойдет. Провыла Пенелопа и пошла ко дворцу, на каждом шагу взмахивая руками и громко причитая. «Переигрывает», – тихо сказал Паламед. «В каком смысле?» «Смотри, как руками машет, будто на сцене в театре. И слова какие говорит, того гляди на стихи перейдет. Видно, что самодеятельности выступала». «Думаешь, врет?» «Люди на что только не идут, чтобы двойно отмазаться». Агамемнон призадумался. «Нет», – сказал он. От Одиссея можно, конечно, чего угодно ожидать, но не от Пенелопы. Ты заметил, какие у нее красные глаза? Да. А ты заметил, как от нее луком разит? Пенелопа проводила гостей к столу, и вскоре появился Одиссей. Одет он был крайне небрежно, сутулился, смотрел из-под лобья тупым, рассеянным взглядом. Из полуоткрытого рта текли слюни. Жена поставила перед ним миску, и Одиссей стал из нее по собачьей лакать, громко чавкая и похрюкивая. На гостей он не обращал внимания и не узнавал их. Доев, Одиссей встал и вышел на улицу. «Куда это он?» – спросил Агамемнон. «Сейчас безумствовать будет!» – воскликнула Пенелопа и зарыдала. Выйдя во двор, Одиссей подошел к стоявшим там ослу и быку и стал запрягать их в плуг. «Какое полномерное безумие!» – заметил Паламед. «Все уж заранее подготовлено». Одиссей вышел в поле и стал пахать его своей странной упряжкой. Время от времени он доставал из суммы на поясе крупные зерна соли и разбрасывал их, как сеятель семена. Пенелопа с маленьким телемахом на руках стояла поодаль и время от времени, громко всхлипывая, смотрела на безумство Одиссея. Лицо Паламеда между тем выражало все больше уверенности. Неожиданно он подошел к Пенелопе, со словами «дай малыша подержать», забрал у нее телемаха и, подойдя к Одиссею, бросил ребенка под лезвие плуга. Одиссей резко остановился, могучим усилием затормозив упряжку. Он поднял с земли телемаха и посмотрел на Паламеда полным бешенства взглядом. Тот не отвел глаз и спокойно спросил. «В чем дело, Одиссей? Просветление в голове наступило?» «Наступило», – сухо ответил Одиссей. Он отдал телемаха подбежавшей жене, распрямился, оправил одежду, вытер локтем губы и сказал. «Молодец, Паламед, самого Одиссея перехитрил. Самое большое достижение в твоей короткой жизни. Надеюсь, у тебя хватит ума понять, что жить тебе осталось недолго. Понимаешь, что такими вещами не шутят». Агамемнон быстро подошел к Одиссею и положил ему руку на плечо. «Не сердись. Ты пошутил, он пошутил. Все мы любим пошутить. Не всякие шутки удачные, но все равно никто ни на кого не обижается». Одиссей повернулся к нему и усталым голосом спросил. «Хорошо, Агамемнон, что ты хочешь мне сказать? Зачем приехал?» «Ну, судя по тому, как ты нас встретил, ты уже и так знаешь, зачем мы приехали. Сколько времени тебе нужно на сборы?» «Только с женой попрощаться». Агамемнон кивнул. Одиссей подошел к Пенелопе. Теперь уже она плакала по-настоящему. «Не знаю, даст ли Зевс вернуться», — сказал он, беря ее за руку. «Троянцы очень хорошо умеют воевать, так что обратно из наших далеко не все приплывут. А пока меня нет, все тебе остается. Заботься о моих родителях. О них тебе придется больше заботиться, ведь меня здесь не будет. А когда телемах вырастет, если меня все еще не будет, выйди, пожалуй, замуж за другого». Сказав это, он вернулся к Агамемнону. «Уже?» – спросил тот. Одиссей кивнул. Он был готов в путь и уже не думал ни о жене, ни о родном доме, ни о сыне. Все его мысли были об одном – как отомстить Паламеду. И он был даже рад, что идет на войну. Война – это самое лучшее время для мести.